«Видите ли, сэр», — сказала я, — «похоже, что это не просто соображение. Пока мистер Крауч отсутствовал, мы с Мэгги обсудили все это с портретом сэра Реджинальда Крауча. Он жил в 16 веке и застал эпидемию потницы. Он с нами согласился». «Потница?» — переспросил мистер Джонс. «Вы уверены, мы с Мэгги пересказали все наши соображения?» «Невероятно!» — пробормотала Амелия Боунс. «Мне бы и в голову не пришло. Вы просто не читали детективы, мэм», — сказала я, — «и не жили в Лютном», — тихо проговорила Мэгги. «Значит, мы все в опасности?» — спросил Руфус Скримджер. «Не самое приятное открытие. Честно говоря, я думал, что все эти отравленные иглы и перстни остались в прошлом, ведь к большинству ядов существуют противоядия, а вот от внезапной болезни можно и не спастись, ведь то, что мы называем драконьей оспой, смертельно опасно именно для взрослых. Вам надо найти их лабораторию», — сказал я, — «и допросить тех, кто переболел и выжил. Додж точно должен что-то знать», — сказал дед, — «к тому же он друг Дамблдора, то есть вы настаиваете, что это дело рук нашего светлейшего», — усмехнулся Джонс. «Но я с вами согласен, мистер Крауч, давайте договоримся. Мы поможем защитить вашего сына и вашу внучку с воспитанницей, а вы поделитесь с нами теми архивами, что ваш отец вывез из Германии, и глаз Моуди придется вернуть». Дед замер. Мы с Мэгги моментально выхватили волшебные палочки. Я метнулась к камину, чтобы взять артефакт и вызвать Пикси. Скримджер поймал меня за шиворот. Я легнула его в колено, но не попала. «Спокойно. Я же сказал, никто не будет трогать мистера Крауча-младшего». «Это неправда», — дед нервно провел рукой по лбу. «Ну, кого вы хотите обмануть, мистер Крауч? Тем более, что и Дамблдор об этом отлично знает. Мы предлагаем вам защиту и помощь, и надеемся на сотрудничество. Только и всего. Но, послушайте, старина», — Скримджер аккуратно опустил меня в кресло, — «мы все знаем, что ваш сын ни в чем особенном запачкан не был, и у Лангбаттомов его тоже не было. Все это было затеяно, чтобы убрать вас, а после вашей отставки таких типов оправдали, что ваш сын на их фоне невинная овечка. Мы сразу ничего не могли поделать с Дамблдором, удар был слишком неожиданным, но теперь есть шанс подвинуть его с кресла председателя Визингомата, и в МКМ им недовольны». Мэгги решительно достала бутылку коньяка и протянула деду бокал. Тот благодарно кивнул и выпил благородный напиток как воду. «Как давно вы знаете?» — спросил он. «Подозрения возникли сразу же», — ответил мистер Джонс. «Мы решили не вмешиваться, ведь мистер Крауч-младший больше никак себя не проявлял. Но когда начались попытки взломать ваше поместье, мы стали пристально следить за происходящим, а потом разговорили Моуди. У Петтигрю и Уизли были очень сильные блоки, а вот бывший Аврор капитально сбрендил, и из его криков можно было кое-что понять. Это колдомедики смеются над тем, что у него глаз Пикси отняли. Мисс Крауч, вы случайно не ваших охранников вызвать собирались?» Я промолчала. «Поздравляю вас, мистер Крауч. Ваша внучка и воспитанница были готовы драться с гораздо более сильными противниками за вас и вашего сына. Нечасто в наше время встретишь такую преданность». Дверь медленно открылась, и в гостиную вошел Барти. «Не трогайте отца», — сказал он, — «и девочек. Это я во всем виноват. Не трогайте его», — тихо проговорил дед. «Он умрет, если его забрать из поместья». Мистер Джонс демонстративно поднял руки ладонями к нам. «Я еще раз повторяю, никто никого не будет забирать и арестовывать. Вы оба уже достаточно наказаны, раз уж мисс Крауч официально объявлена носительницей крови. Давайте спокойно присядем и поговорим». Дед указал на кресло, придвинул взмахом палочки диван. «Так получилось, что в центре сидели два Барти, а мы с Мэгги, по бокам. Я рядом с дедом». «Как вы узнали?» — тихо спросил дед. «Вы никудышный конспиратор, мистер Крауч», — усмехнулся мистер Джонс. «Кто же покупает в Лютном лошадиную дозу оборотного? У вас же не было никаких связей, а за вами следили, не скрою. Потом был ваш визит в Азкабан. Ваша жена была при смерти, как и сын. Видимо, это было ее последнее желание». «Да», — тяжело вздохнул дед. «А потом вы стали покупать очень дорогие лекарственные зелья, рассчитанные на тяжелобольного мага с сильнейшим истощением. При этом было сообщено, что ваша супруга скончалась. Легко было сложить 2 и 2 и догадаться, для кого все это. Ну, а потом стало ясно, что мистер Крауч-младший ведет себя тихо, ни во что не лезет, дом не покидает. А вы стали выписывать много научной периодики». Дед еще раз вздохнул. «Моя внучка считает, что я порядочный человек», — пробормотал он, поэтому и попадаюсь в ловушки раз за разом. Ваша внучка совершенно права, ответил мистер Джонс. Так что, поделитесь архивами, а у меня есть выбор. Вопрос был риторический. Я мрачно рассматривала невыразимца. Интересно, а почему они не вмешались в каноне? Рассчитывали прижать к стенке Дамблдора? Было что-то еще? Спалился-то дед классически. Даже странно, что его раньше в оборот не взяли. Наверное, было что-то еще. Я отдам вам все бумаги, кивнул дед, и артефакт. Его как раз сын начал исследовать. Вы можете продолжить свои исследования, мистер Крауч, тут же предложил мистер Джонс. Хотите работать у нас? Раз вы не можете покидать поместье, то материалы вам будут доставлять сюда. Все это обсуждаемо. Любое оборудование, ассистенты, материалы. Разве что публиковаться не сможете, но это и сейчас вам недоступно. Охрану поместья мы гарантируем. В пророке будет заметка, что вы передали в отдел тайн важные документы. Это обезопасит девочек. Звучит заманчиво, вздохнул Барти. Я, честно говоря, отвык от людей. Но если вы действительно гарантируете неприкосновенность моих отца и дочери, а также мисс Смит, то я согласен. Научные исследования привлекают меня сейчас намного больше, чем борьба с властями. Вот и славно. Сейчас все и оформим. А Руфус и Амелия будут свидетелями. Обложили нас плотно, но условия были вполне приемлемыми. Пусть уж лучше проклятые документы покинут наш дом, чем отправят всех нас на тот свет. Барти даже вполне приличное жалование назначили. Наконец гости удалились, дед и Барти призвали еще одну бутылку и бокалы, а я распорядилась насчет закуски. Тролл знает, что такое, пробормотал дед. Чувствую себя старым ослом, но, похоже, что это действительно выход для всех нас. С назначением, Барти. Подняла я бокал с соком. За твою новую должность. Он кивнул и вдруг улыбнулся. А потом, уже лежа в постели, я долго размышляла. То, что деда вычислили, меня не удивляло совершенно. А вот почему за него взялись только сейчас, невыразимцы были заинтересованы в документах, это понятно. Надеялись получить их другим путем. Допустим, в каноне после гибели обоих Барти Дамблдор получил предложение, от которого не смог отказаться. Не зря же он уже на пятом курсе Поттера потерял большинство постов. Они действительно могли получить все. Хотя я и не знаю всех обстоятельств. Сейчас же был риск заключения магической помолвки, а то и брака какого-либо мага со мной. 15 лет – это в наше время даже не возраст согласия. У магов хватало старинных законов. Дед своей волей мог выдать замуж. А тут еще и куча иностранцев, с которыми я контактировала. В таком случае они не получили бы ничего. Да, стоило заключить договор и дать нам гарантии, чтобы завладеть хотя бы архивами. Гадко, но понятно. Политика, чтоб ее. Ну и ладно, плата невелика. Прорвемся. С легким хлопком появилась Дилли. Зелье, мисс Крауч. Мистер Крауч спит? Спросила я, принимая флакон. А мастер Крауч? Все спать. Дилли скорбно сложила ушки. Все пить зелье. И мисс Смит тоже попросить. Только мисс Крауч думать. Спасибо, Дилли. Я выпила зелье и провалилась в сон. Каспер Крауч оказался тем еще Плюшкиным. Невыразимцы набили документами несколько безразмерных сумок. Предки с портретов мрачно следили за изъятием. Вся их натура противилась тому, чтобы отдавать что-либо на сторону. Барти достанется, но ему не впервой. Глаз Ватана поместили в специальную шкатулку. Вернуть для исследования его предполагалось через неделю. Уже в сегодняшнем пророке появилась небольшая заметка о том, что мистер Крауч передал в отдел тайн некоторые материалы, привезенные его отцом из Германии. Не на самом видном месте, но кому надо, тот поймет. А для Мэгги пришло приглашение в клинику СВ Мунга. Она отправилась через камин, дед не смог ее сопровождать. Но она справится, тут можно не сомневаться. После ухода невыразимцев мы втроем устроились в гостиной. Не самые плохие перспективы, вздохнул дед. Зато никто из вас не пострадает из-за меня, ответил Барти. Я как представил, что могло произойти. Отработаю свои ошибки. Отец, вас действительно могли убить. А Гермиона? Ее бы ограбили, выдали замуж. Тролл и знает за кого. Мэгги бы просто выбросили на улицу. А что бы творилось в нашем доме? Я даже зелье сна без сновидений выпил. Похоже, что это зелье сегодня ночью пили все, сказала я. Да, ответил дед, я знаю об этом. Барти, у тебя не было выбора, как и у всех нас. Иногда нужно чем-то поступиться. Мы сохранили намного больше, чем потеряли. А это главное. Все остальное можно наверстать. Главное, что тебя не будут трогать, сказал я, а мы еще поборемся. Если бы я мог не пустить вас с Мэгги в Хогвартс, пробормотал дед. Сэр, сказал я, есть еще люди, которым нужна помощь. Поттер, например, профессор Снейп, наверняка и другие. Мы же не можем их бросить на произвол судьбы. Дед еле заметно улыбнулся. А я совсем забыл обо всех приключениях Гарри Поттера. Не мудрено, столько всего свалилось. Расскажи мне еще раз про его шрам и про то, что вы выяснили. И я стал рассказывать. Мэгги был в восторге от посещения госпиталя. И что ты для себя присмотрела? Спросила я. Я буду акушеркой, сказала она. Мне очень понравилась мисс Марч. Знаешь, она хочет собрать базу данных родителей маглорожденных и оказывать им помощь. Думаю, будет здорово, если я смогу работать с ней. Тебе понадобятся дополнительные занятия? Спросил дед. Пока нет, ответила она, после пятого курса. И мистер Смитвик дал мне список литературы. Можно я посмотрю в библиотеке, сэр? Ну, конечно, Мэгги, о чем ты спрашиваешь? Учись. Она была полна энтузиазма. Славная малышка. И если Поттер ее не оценит, то плевать на него. У нее и так все будет хорошо. Каникулы пролетели как Хогвартс-экспресс. И вот мы уже сидим в поезде и едем на север. Теперь и у меня на рукаве траурная повязка. Мэгги надела такую же из солидарности со мной. Одноклассники сперва удивились. В газетах нечего не было. Но я сказала, что умер мой брат, Магдл. Соболезнования выразил даже Малфой. Вот это да. Конечно, я была по статусу намного выше обычной маглорожденной, но ведь речь шла о Магдле. Драко заметно вырос в моих глазах. Дамблдора не было на ужине, ну и хрен с ним. Мне надо поговорить с Поттером, и с Малфоем, ну и со Снейпом. Куда же без него? Собственно, уже на следующий день были зелья. Конечно, можно было просто увлечь Поттера в кусты, а Малфой сам нарисуется. Хотя сейчас и холодновато для прогулок по кустам. Соболезнования выразили и ребята из Дурмштранга. Шармбаттонцы тоже подходили. Флёр вела себя очень тихо. Видимо, еще не отошла от своего выступления на балу. Я тихо сказала Поттеру, чтобы он задержался после зелий, и отправилась спать. Профессор Снейп был мрачен и злобен, снял баллы с Поттера и Уизли, начислил Малфою и Забини. Значит, у мужика все в порядке. После урока Поттер специально провозился чуть дольше, а Малфоя окликнула я. Уизли было замешкался, но Поттер кивком указал ему на дверь. «Чего тебе, Крауч?» – спросил Малфой, когда мы остались в классе втроем, не считая профессора. «Разговор есть», – сказала я и повернулась к Снейпу. «Извините, сэр, можно мы задержимся на несколько минут, а я вам не помешаю?» – издевательски вежливо поинтересовался декан Слизерина. «Может быть, это и вас заинтересует?» «Сэр», – тихо сказала я. «Итак, Малфой, речь пойдет о твоем деде и о деде с бабкой Поттера. Они умерли», – ответил Малфой, – «от драконьей оспы. Это все знают. И откуда лорд Малфой взял перуанского едозуба?» – прищурилась я. «Или он был в Перу? Итак, слушайте внимательно, повторять не буду. Причем сразу же скажу, что с этой точкой зрения согласились в отделе тайн. И я рассказал о наших с Мэгги выкладках». Поттер присвистнул. «Ничего себе у тебя и Смит фантазия, средневековое бактериологическое оружие. Мы это обсуждали с портретами предков. Очень интересные факты», — добавил сэр Реджинальд Крауч. Малфой кусал губы. Снейп нахмурился. «Мисс Крауч, это очень серьезное обвинение». «Да, сэр», — сказал я, — «сейчас началось следствие. Насколько я поняла, будут искать лабораторию, возможно, проверят, кто покупал необычные ингредиенты. Не знаю, сохранились ли все записи одноглазой ведьмы». Леди Аннабелл Крауч поговорила со своими подругами, она часто навещает другие портреты, сейчас ищу тайник. Малфой резко кивнул. «Буду должен, Крауч, сейчас же напишу отцу». Поттер прищурился. «И что?» – спросил он. «Ты совсем тупой?» – взвился Малфой. «У тебя кровник есть, или кровники. Одно дело дуэль или какие-то споры, а если речь идет об убийстве, то отдавать все на откуп Аврарату нельзя. Если не отомстить, то это клеймо на всем роде. Даже если не сам убьешь, а поучаствуешь в розыске и поимке, уже зачтется. Крауч, нам с тобой такую услугу оказала, что просто так не рассчитаешься. Да что с тебя взять? Подожди, сказала я, он же действительно не знает. Не могли же ему про это рассказать должны были. А Сириус Блэк, предатель крови». Драко замолчал, быстро обдумал и кивнул. «Ладно, извини, Поттер, я погорячился. Пойду письмо писать. Еще раз спасибо, Крауч». Снейп вздохнул, но ничего не сказал. Он-то прекрасно понимал, что, утаив такую информацию от внуков убитых, я косвенно становилась соучастницей преступления. Тут молчать нельзя. Поттер нахмурился. Ничего, пусть у Тома спросит. Драко резко кивнул, подхватил сумку и вышел из класса. Выше всех похвал, мисс Крауч, проговорил Снейп, еще и меня в соучастники взяли. Но я не в обиде, действительно фантастическая информация. Надо будет пересмотреть записи по зелью от драконьей оспы. Меня тоже интересует это зелье, сэр. Снейп кивнул. Он-то понял, что я еще и за своего деда переживаю. И не успели мы с Поттером добрести до большого зала, как меня вызвали к директору. Началось. Собственно говоря, бояться мне было нечего. Директор знал, что в случае чего я молчать не буду, да и про амулеты он в курсе. Но все равно было неприятно. В кабинете, однако, хозяина не оказалось. Я благовоспитанно присела на стул и огляделась. Куда это нашего хрена унесло? А, все ясно. За неплотно прикрытой дверкой шкафа смутно угадывалось серебристое свечение. Думосброс, в который я должна заглянуть. Либо там какая-то гадость, либо меня должны застукать за лазанием по чужим шкафам. Ну его нафиг в любом случае. Некоторое время я рассматривала дремлющего Фаукса, потом перевела взгляд на распределяющую шляпу. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я. «Ты кто?» — явно проснулась шляпа. «Еще рано на распределение, точно знаю». «Нет-нет, вы совершенно правы», — сказала я, — «еще только январь. Просто я не могла не поздороваться с таким заслуженным артефактом, как вы». Шляпа поерзала на своем насесте. «Очень приятно встретить такую воспитанную юную леди», — сказала он, — «а то обычно хватают и сразу напяливают на голову. Дескать, им интересно, не изменились ли они настолько, чтобы перейти на другой факультет. А разве такие случаи бывали?» — удивилась я. «Учат же везде одинаково, а за годы учебы появляются друзья и приятели. Зачем же срываться с места? Или кто-то не может прижиться на факультете?» «Всякое бывает», — туманно ответила шляпа. «Обычно ведь хотят на тот факультет, где учились родители, или кто-нибудь из знаменитых предков. А жить надо своим умом. Это вы совершенно справедливо заметили», — сказала я, — «но может, кто-нибудь боится, что его не поймут дома. Знаете, если все учились, например, на Слизерине, а кто-то вдруг попадет на Гриффиндор, или наоборот». «И такие истории бывали», — ответила шляпа, — «иногда прямо истерики устраивают». Скрипнула дверь, и на пороге появился директор. «Извини, что заставил ждать, девочка моя», — сказал он. Я поморщилась. Он демонстративно вздохнул, угнездился на своем кресле и вперил в меня доброжелательный взгляд. «У тебя кто-то умер?» — спросил он. «Но ведь в пророке ничего не было. Не дождешься, старый хрен. Это мой младший брат, сэр. Он Макгл». Дамблдор покачал головой. «Какая трагедия. Наверное, ты теперь будешь больше времени проводить с родителями?» «Нет, сэр», — равнодушно ответила я. «Мы с ними почти не общаемся. Буду черствой стервой. Руки прочь от Гринджеров». Дамблдор вновь покачал головой, всем видом осуждая мою душевную черствость и нечуткость. «И что там еще? Отсутствие сострадания, наверное. Прими мои соболезнования, девочка моя. Но я хотел у тебя спросить. Тут была одна заметка в газете. Мистер Крауч передал в отдел тайн какие-то документы?» «Да, сэр. Эти бумаги привез его отец из Германии. Нам они не нужны, вот он и решил их отдать». Невыразимцы очень обрадовались. «А ты случайно не видела эти документы, не заглядывала в них?» «Нет, сэр, я видела только, как их упаковывали. Мне это не интересно». Дамблдор пожевал губами. «Воспоминания отдавать не буду, а легилиментить сам побоится. Очень жаль, девочка моя, очень жаль. В таких бумагах бывает много интересного. Жаль, я не знал, что у мистера Крауча хранятся такие редкости. С удовольствием бы заглянул». Я демонстративно пожала плечами, всем своим видом выражая незаинтересованность в каких-то там документах. Дамблдор тяжело вздохнул. «Впрочем, я тебя заболтал, а у тебя еще дела. До свидания, сэр», — встала я, — «мне действительно пора». И я покинула вражескую территорию. Глава 30. Стоило предупредить деда. Гринджеров невыразимцы точно защищать не будут. Но Дамблдор как-то уж слишком предсказуем. Родственные отношения совершенно не подразумевают родственных чувств. Самая дикая ненависть может быть между самыми близкими родственниками. Подростки часто бывают черствыми и равнодушными. Я вполне могла не любить брата, злиться на родителей за уделяемое ему внимание и радоваться, что теперь живу у деда. Собственно, Такую картину я и пыталась создать. И что, директор понятия не имеет о подобных вещах. У него самого в семье были не самые радужные отношения, плюс больная сестра, которой уж он-то совершенно точно стыдился, и которую, вполне возможно, убил. Наверное, придумал себе красивую картинку, чтобы совесть лишний раз не беспокоила, а теперь и других загоняет в какие-то рамки. Мне 15, в этом возрасте часто ослабевают связи с родителями, многие начинают считать предков нудными и недалекими. Подростки бунтуют, это совершенно нормально, не понимаю я этих разговоров. Поттер куда-то смылся, наверное, отправился советоваться с Томом. Мэгги засела в библиотеке, я точно знаю. Дед разрешил ей взять справочник по медицинским чарам, но она собиралась и библиотеку Хогвартса прошерстить, а потом подойти к Флитвику и договориться о практике по чарам, и к мадам Помфри. Возможно, и вестник колдомедика выпишем, если дело пойдет. Мэгги была очень целеустремленной, медицина отвечала ее натуре. К тому же это очень уважаемая профессия, обеспечивающая верный кусок хлеба. Тут можно было только пожелать удачи. Поговорить ни с кем, наверное, пойду просто посижу в гостиной. Впрочем, просто посидеть не удалось, в гостиной обнаружилась лаванда. «Как думаешь?» – спросила я, «Делакур действительно опоили. Я деду воспоминания о Бале показывала, он сказал, что дело нечисто. Мои родители тоже так считают», – согласилась лаванда. «Это очень жестоко». «Жестоко?» – переспросил Дин. «Да ладно, тот русский тоже на столе плясал. Ты просто не знаешь, что такое репутация девушки», – ответила Фэй. «Это парень может хоть в тарелке уснуть, если только в штаны не наделает, конечно». А Делакур теперь остаток жизни будут поминать, как она отплясывала, задрав подол. Дин задумался. «Тогда действительно жестоко», – сказал он, «хотя это было прикольно». Я вздохнула. Об этой опасности тоже не стоило забывать, как бы им нечего не подлили. Конечно, это тоже можно подать как вред и заявить протест, но откат будет небольшим, директор спокойно выдержит. Пожалуй, стоит постоянно носить с собой безоар и универсальный нейтрализатор, а это довольно токсичное зелье, после него надо пить курс очищающих и укрепляющих зелий. Но лучше уж это, чем удар по репутации семьи. Колин раздавал снимки. Фото с Флёр он уничтожил, так ему посоветовал лорд Малфой. Возможный заработок не стоил того, чтобы от тебя потом шарахались и считали подонком. Есть вещи, которые просто не нужно делать, хотя некоторые и интересовались скандальными снимками. Я отобрала самые эффектные общие планы, а также те снимки, где были мы с Мэгги. Для снипа я отложила пару общих колдографий и одну из тех, где мы кружились в вальсе, и, не откладывая дело в долгий ящик, направилась в подземелье. Снейп, как всегда, проверял эссе. «Мисс Крауч, вы что-то хотели?» «Вот, сэр», — сказала я, выкладывая снимки на стол. Колин Криви снимал на балу, ему было разрешено. Я подумала, что, может быть, вам захочется получить несколько фото на память. Он удивленно взял карточки. Тут был общий вид зала, стол преподавателей, танец чемпионов. И мы. «Довольно неожиданно, мисс», — проговорил он. Я подумала, что вы вряд ли захотите обращаться к Колину. Он медленно кивнул. Действительно, Криви вряд ли сам сообразил бы подарить колдографии декану Слизерина, а тот совершенно точно не опустился бы до просьб. Хотя для него могут заказать и слизеринцы. Ну, пусть будет много снимков. Большое спасибо, мисс Крауч. Сколько я вам должен? Колин продает по одному сиклю, так что не стоит беспокойства. Но он достал из кармана кошелек и отсчитал 4 сикля. Я пожала плечами, сунула их в карман, попрощалась и направилась к двери. Надеюсь, что наш общий снимок не будет уничтожен. Наверное, сейчас пока не будет происходить чего-то особенного. Дамблдор вышел на дорогу к последней станции перед финишной прямой. Сейчас он вряд ли будет отвлекаться от возрождения Волдеморта. Вернее, от создания голема с частью его души. И тут снова на повестке дня самый интересный вопрос. Что было в Квирелле, и где это сейчас? И что в Поттере? Конечно же, я сильно подозреваю, что в Гарри не Крестраж, а то, что осталось от души несчастного Тома Риддла, которая как-то сумела вырваться, сорвать ритуал и внедриться в ребенка. Хаем тогда в Квирелле был какой-то кусок из Крестража, который выращивали для столкновения с Поттером. Я в этом, честно говоря, не разбираюсь. Меня смущает сама возможность разделения души, а интересоваться Крестражами не стоит. В общем-то, взрослые сами могут догадаться, В чем тут дело? Может быть, лучше сунуть нос в выручай комнату и поискать диадему, если она действительно там. Дамблдор не мог не знать про эту комнату, он директор. В каноне Поттеру про нее рассказывает Добби, а Добби – очень темная лошадка. Это совершенно точно не малфоевский эльф, и уж очень он оперативно нагадил Поттеру и подставил его под спасение рыжими. Да и пристроился ушастый потом в Хогвартсе. А может и не пристроился, а изначально тут обретался. Домовики преданы только семье своего хозяина и дому. Остальным они совершенно спокойно солгут. Другое дело, что эльфы наивны. Но если задать четкие инструкции, то они справятся. Да и глупо было со стороны Риддла прятать диадему в Хогвартсе, где ее в любой момент мог найти его заклятый враг. Ладно бы еще в тайную комнату отнес. Так что очень может быть, что диадема появилась на голове некоего гипсового дядечки уже перед самым визитом Поттера и компании. И сделать это могли те же эльфы. Но наведаться в таинственную комнату все равно стоит. И чтобы убедиться в своих подозрениях, и чтобы просто порыться. Еще в прошлой жизни любил развалы старьевщиков на рынках. Обожаю рыться в старом хламе, можно такие сокровища найти. А если там обнаружатся книги без штампа Хогвартской библиотеки, то я их нагло присвою. Вот, место, где все спрятано, нашлось легко. Ох и помойка. Да тут противогаз нужен, в жизни столько пыли не видела. Да я потом ни за что не отмоюсь. И одежду можно будет только выбрасывать, никакие чары не возьмут. Кстати, о чарах, или не о чарах, можно ли сюда вызвать домовика, Дилли? Ушастая в полном шоке осмотрела захламленное помещение. Мисс Скрауч, что это, Дилли? Ты можешь мне помочь тут хотя бы немного прибраться, или тебе нельзя ничего делать в Хогвартсе? Тут может быть много ценного для нашего дома. У эльфийки загорелись глаза. Дилли может. Тут живут ленивые эльфы. Это плохо. Дилли поможет мисс. Но я могу сюда попасть, только если мисс тут будет и позовет меня. Это было понятно. Ушастики аппарировали на зов хозяина куда угодно. А без меня комната будет в подвешенном состоянии. Я огляделась. Давай отчисти вот ту кучу. Мне кажется, что там книги. Дилли щелкнула пальцами. Пыль исчезла. Это действительно были книги. В основном учебники, которые я отложила в сторону. Пара справочников. Пригодятся. А вот и книга про приворотные зелья. Библиотечного штампа нет. Так, пока хватит. Дилли, ты сможешь вынести эту книгу? Дилли может. Тогда отдай ее мистеру Краучу и расскажи, где мы ее нашли. Скажи, что я потом пришлю еще. Теперь проверь мою одежду и возвращайся домой. Дилли придирчиво осмотрела меня со всех сторон и почистила. Мисс настоящая Крауч, пробормотала она, все книги в дом. Мистер Крауч будет доволен. И я отправилась в башню Гриффиндора, а ушастая аппарировала домой. Меня немного погрызла совесть, и я поинтересовалась у Поттера, как у него продвигаются дела с золотым яйцом и загадкой. А, махнул он рукой, ничего сложного, русалки. Послушал под водой. Всего и делов, только не понял, что у меня сопрут, вряд ли кошелек с галлеонами, его замучаешься искать, сказал я, озеро довольно большое, разве что искать будет Уизли. Поттер хмыкнул, ладно, проехали, слушай, мой знакомый, тот самый, смутно помнит твоего деда, и что, спросила я, он просит передать привет, нет, он сказал, что Краучи настоящие фанатики, и расстаться с книгами и документами могут только под угрозой жизни, и то не факт. Я вот думаю, что вы такое с дедом натворили. Ничего такого, чтобы касалось тебя, ответила я, кое с чем можно расстаться не только под угрозой, но и ради неких преференций. Бумажки нам не особо нужны, а договор предложили выгодный, но это тебя не касается. Поттер бросил на меня косой взгляд. Ладно, поверим, мне это не понравилось. Ну да, дед на 3 года младше Тома, тот мог его и запомнить, и род старинный, и таланты специфические. Мы шли по коридору в сторону класса зелий. Из-за угла послышался смех. Что там такое? Зрелище нам предстало не самое приятное. Подбадриваемая одобрительными возгласами в кругу мальчишек выплясывала, задрав подол мантии, девочка, по виду первокурсница. «Давай, Мэри, давай!» Мы с Поттером переглянулись. «Что здесь происходит?» Рявкнула я так, что все замерли и шарахнулись в стороны. Девочка замерла посреди коридора и вдруг громко всхлипнула. Еще одна опоенная. «Да что же это такое? Узнаю, кто это сделал, убью», — сказала я. «Уроды, эй!» Один из пацанов попробовал качать права, но Поттер достал волшебную палочку, и тот заткнулся. Я нашарила в кармане флакон с нейтрализатором и силой заставила девчушку выпить. Она пошатнулась. а потом с ужасом огляделась, села на пол и заплакала. «Очень смешно», — свирепо оглядела я пацанов. «Да она грязнокровка. Что здесь происходит?» «Профессор, еще одну студентку опоили. И кто-то, я все слышал. Мистер Брауди, 20 баллов с Рейвенкла и отработка. У меня, мисс Крауч, что вы ей дали? Универсальный нейтрализатор, сэр. Очень разумно. 10 баллов Гриффиндору. Я сам отведу мисс Катченс в больничное крыло. Да что у нас такое происходит? Откуда взялось это пакостное зелье? Флёр вполне могли опоить свои, но сейчас речь шла о другом». Поттер покачал головой. «Мне это не нравится», — сказал он. «Ты можешь узнать, братья твоего рыжего дружка точно ни при чем, узнаю», — пообещал он. «А у меня теперь нет зелья. Но это не проблема, у меня есть Фэй». Наши девочки обалдели. «Еще кого-то опоили?» — в ужасе спросила Лаванда. «Похоже, что первокурсница», — сказала я, «Хаффлпафф и Макглорожденная». Ее один тип грязнокровкой назвал, его Снейп наказал, еще и первокурсницу, поморщилась Джудит, она же просто не сообразила, что происходит. «Фэй», — сказала я девочке споила свой универсальный нейтрализатор, «ты не закажешь у своего деда, и лучше на всех». Фэй торопливо кивнула и тут же достала пергамент и перо с чернильницей. «Девочки, кому нужно, подсчитайте, пока я пишу». «Стандартная доза стоит галлеон. Я достала кошелек и выложила 2 галлеона. За нас с Мэгги. Девочки, у кого карманных денег нет, я сужу. Раз уж такое дело, за кошельками полезли и ребята, чтобы оплатить зелье для своих невест и подруг. Подлость какая!» — возмутился Невилл. «Бедная девочка. Фэй, я за тебя заплачу. И прямо сейчас напишу бабушке. Попечительский совет должен быть в курсе». «Да, Невилл, напиши», — поддержала я. Малышка так плакала, когда поняла, что случилось. Поттер тем временем подхватил Рона и направился к близнецам. Те дружно замотали головами. «Ясно. Хотя могут и увлечься прикольной идеей. Единственное, что успокаивает, это цена ингредиентов. Зелья, влияющие на поведение, да еще так жестко, были довольно дорогими. И на коленке из подручных средств их не сваришь. Снейп же за своей кладовкой очень бдительно следит. Уверена, что в каноне Гермионе просто позволили украсть шкурку Бумсланга и рог двурога, да и сварить очень сложное зелье с длительным сроком приготовления в туалете, где обитает истеричное привидение, обожающее устраивать потопы, нереально, даже для опытного зельевара, а уж для второкурсницы с минимумом знаний и опыта и просто невозможно. Его явно заменили в последний момент, и заменил именно Снейп, а то бы было вместо золотого триа. Три трупика незадачливых детишек. Очень может быть, что кошачий волос Грейнджер Снейп и подсунул, чтобы хоть немного притормозить ее рвение и отомстить. Я тоже написала деду, отчитавшись, что произошло и о принятых мерах. Фэй попросила у меня, чтобы домовик доставил письмо и ее деду и принес готовые зелья. Лучше подстраховаться, тем более что скоро ужин. «Дилли», — сказала я, — «нам очень нужно, чтобы ты отправилась в аптеку мистера Малпиппера и принесла для нас необходимые зелья, иначе и мы с Мэгги, и остальные девочки могут пострадать. Вот тебе письмо, вот деньги, а потом доставь это письмо мистеру Краучу». «Понятно, мисс, заболели?» – испуганно пискнула Дилли. «Нет, но нам могут подлить очень плохое зелье. Ты все поняла?» «Дилли поняла, Дилли сделает», и с хлопком исчезла. Невилл тоже отправил письмо с домовиком. Дилли вернулась уже через 10 минут с небольшим саквояжем и письмом для Фэй. Выслушала нашу благодарность и отправилась домой. Фэй раздала флаконы с зельем. Ну вот, хоть какая-то защита. Когда все собрались на ужин, со своего трона сполз Дамблдор и толкнул речь на тему дружбы и мира во всем мире. Ну и про недопустимость дурных шуток над девицами. С каждым разом дедуля становится все более велеречивым, и меня уже так и подмывает заорать с места. И животноводство, по примеру Эйла Союзного из романа «Братьев Стругацких», удерживает от этой выходки только понимание того, что мой дед этого не одобрит. Потом слово взял Снейп. «Я догадываюсь», — сказал он, — «что многие студентки заказали в аптеке универсальный нейтрализатор зелий. Разовый прием действительно может помочь. Но я напоминаю, что нейтрализатор сам по себе токсичен, поэтому после приема нужно обязательно обратиться в больничное крыло, пройти обследование и пропить курс очищающих и укрепляющих зелий. Можно и просто доставить пострадавшего в больничное крыло». Каркаров и мадам Максим сверлили студентов злобными взглядами. Флёр Делакур сидела, опустив глаза. «Все-таки я думаю, что ее опоил кто-то из своих. Она у них больше крови выпила, чем у наших, да и ее чемпионству завидовали. Другое дело, что Дэвис, с которым она ходила на бал, парень видный, у него поклонниц хватало. Очень может быть, что первый случай – это классическая женская месть, а вот несчастная первокурсница стала жертвой уже местных шутников. Надеюсь, что с ней разберется. Не хотелось бы каждый раз любое питье или еду на нехорошие добавки проверять. Но удар по репутации Хогвартса колоссальный. Самое безопасное место. Ага-ага. Вообще-то, тут вполне законный повод для обыска личных вещей. Но вряд ли наш директор на это пойдет. Тем более, что сегодня пострадала маглорожденная. Хочу домой, к деду и Барти, к Пикси, в конце концов. Они намного порядочнее, чем многие из тех, кто меня тут окружает. Скорее бы прошел этот учебный год. Многие принялись демонстративно проверять еду. Неплохо, конечно, но устраивать шоу в большом зале сейчас никто не будет. Хотя у зелья может быть и отсроченное действие. Интересно, как отреагирует попечительский совет. Там большинство составляют те, кто крайне пренебрежительно относится к маглокровкам. Другое дело, что тут просто шикарный способ прищемить бороду директору. Посмотрим, чем все это закончится. Посмотрим. Леди Лонгботтом сработала оперативно, да и Снейп мог связаться с Малфоем. Тут ведь не только ситуация мерзкая, ему еще и все зелья варить. Так что вскоре появился попечительский совет в полном составе и представители министерства. От министерства были мой дед, глава департамента магических игр и спорта и глава Аврората. Ну да, у нас тут международный скандал назревает. Всех заперли в большом зале, домовики начали обыск. Каркаров и Максим отправились надзирать за обыском в карете и на корабле. «Думаете, что-нибудь найдут?» – спросил Дин. «Если не идиоты, то уже от зелья избавились», – ответил Шеймус. «Одно то, что они до такого скотства опустились, подтверждает, что они идиоты», – сказала я. «Могли и пожадничать», – поддержала меня Фэй. «Эти зелья стоят дорого. Значит, надо трясти богатеньких», – пробурчал Рон. «Или нескольких идиотов, которые скинулись», – парировала я. «Идиотизм от достатка не зависит. Наконец нас отпустили по гостиным. О том, нашли ли что-нибудь, не сказали. Ко мне подошел дед. Я так понимаю, что нейтрализатор для себя и Мэгги ты заказала?» – спросил он. «Вот, возьми деньги, вдруг еще что-нибудь понадобится». К нам подошла Мэгги, и мы двинулись к выходу из замка. «Это ты нашла девочку?» – спросил дед. «Мы с Поттером», – сказала я, а потом профессор Снейп подошел. Он назначил отработку шутникам и отвел девочку в больничное крыло. «Я ей споила свое зелье. Сэр, это такая гадость». «Согласен», – нахмурился дед, – «и колоссальный удар по репутации Хогвартса. Мало нам лишнего чемпиона». Мы вышли на улицу. «Гермиона», – усмехнулся дед, – «ты нашла, выручай комнату». Мэгги удивленно уставилась на меня. «Я тебе потом покажу», – сказала я, – «ты в библиотеке сидела». «Да, сэр, я слышала, что эта комната может быть любой, но я случайно нашла место, где студенты все прячут. Там настоящие завалы хлама, и не только хлама. И ты решила присвоить книгу? А почему бы и нет, сэр? Если бы эти вещи были нужны, за ними бы вернулись. Если бы знали, куда возвращаться», — ответил дед. «Многие просто прячут что-то, а потом не могут снова найти. Вы считаете, что я поступила неправильно?» — спросила я. «Но то, что принадлежало Хогвартсу, я не тронула». Дед покачал головой. «Я тебя понимаю, сам не смог бы удержаться. Кстати, та книга, что ты прислала, очень интересна. Это редкое издание довольно известной работы. Там есть несколько малоизвестных рецептов и приведены примеры расчетов для индивидуального подбора зелий. Книга дорогая, кто-то из студентов привез из дома. Там не было экслибриса», — сказала я. «Может, кто-то купил в лютном». «Может», — согласился дед. «Давай сделаем так. Интересные книги присылай. Если хозяин не найдется, оставим себе. А если можно будет выяснить владельца, то я сам решу, что делать. Конечно, можно сказать, что это должно принадлежать Хогвартсу, но прятали, скорее всего, запрещенную литературу, которая совершенно не нужна в школе. Или кто-то таскал у врага книги и учебники и прятал», — кивнула я, — «учебников там тоже хватает». «Или так», — согласился дед. «А как у нас дела?» — спросила я, удостоверившись, что нас никто не слышит. «Неплохо», — вздохнул дед. «Интересная работа, это хорошо, хотя и непривычно». «Они больше ничего не требовали?» — спросила я. «Нет», — ответил дед. «Может быть, пока нет, кто знает». Я кивнула. Мэгги вздохнула. «Ладно, девочки», — вздохнул дед, — «до встречи». пишите. Особенно, если что-нибудь случится. Обязательно, сэр, ответили мы. В нашем семействе тактильные контакты не приветствовались. Разве что нас с Мэгги брали за руки при совместной операции. Меня это устраивало. Мэгги тоже. Так что обошлось без поцелуев и объятий. Наверное, с точки зрения кого-то вроде Уизли, которых тискали по поводу и без, это выглядело холодностью. Но я знала, что дед искренне заботится о нас обеих и переживает. А это важнее показной нежности. «Что за комната?» – спросила у меня Мэгги. «Стоило нам остаться одним». Я огляделась. «Мэгги, об этом, никому. Я собиралась тебе показать, только немного позже, и взять с собой в следующую вылазку». Она энергично кивнула. Глаза загорелись. «Берегись, выручай комната». И мы вернулись в гостиную. «Как думаете, что-нибудь нашли?» – спросила Фэй. «Вряд ли нам скажут», – вздохнула я, – «разве что проследить, кого сильно накажут. Профессор Снейп наказал Брауди с Рейвенкла, но, может быть, это было за то, что он обозвал девочку». «Точно», – согласился Шеймус. «Смотрим, кто в ближайшее время будет драить котлы у Снейпа или мыть полы у Филча, и бьем морду», – кивнул Поттер. «Я даже удивилась». Хотя Поттер никогда не позволял себе издеваться над слабыми и глумиться над девочками. Невилл тоже кивнул. Ну, этот всегда был рыцарем. Сенсацию обсуждали еще несколько дней. Никто ничего не знал. Слежка за штрафниками тоже ничего не дала. Расспрошенные дурмштранговцы и шармбаттонцы тоже ничего не знали. «Вина точно не наши», — сказал Виктор. «Это подлость. Мы бы не стали так поступать», — согласился Поляков. «Но кто-то же это сделал», — пробормотал я. «Ребята, если что-нибудь узнаете, сами разберемся», — ответили мне, а мы с Мэгги отправились в выручай комнату. «Ух ты!» — восхитилась моя подружка. «Вот это да! Никогда бы не подумала, что здесь есть такое место. В основном тут всякая ерунда», — сказала я, — «но может быть и что-нибудь интересное. Главное — книги. Могут быть и какие-нибудь артефакты, с ними поосторожнее». Мэгги кивнула. «Дилли!» — позвала я. В этот раз улов был больше. Сборник любовных заговоров, красивый шар для гаданий, старинные карты Таро, истыканная иголками кукла, которую мы трогать не стали, серебряный кубок с потеками какого-то давно высохшего напитка, бронзовая чернильница, кусочек необработанного горного хрусталя на тонкой цепочке, жизнеописание Ньюта с Скамандера с иллюстрациями, сборник целебных зелий и яды и зелья наиопаснейшие, разум помрачающие. «Ой, а тут что?» — нагнулась Мэгги, когда Дилли уже почистила нашу одежду и собралась аппарировать с добычей. «Где?» — повернулась я. «Целая батарея бутылок с кулинарным хересом. А вот и заначка Трелани. Думаешь, это кого-то из учеников?» — спросила Мэгги. «Смотри, бутылки совсем не пыльные. Есть тут одна преподавательница», — пробормотала я. «Вот кому не помешало бы чего-нибудь этакого в венцо подлить». «А-а», — Мэгги кивнула, — «я слышала, профессор Трелани, да?» «Ну, ей точно слабительное вместе со снотворным не помешает. Мне даже Гарри пожаловался, что она несколько раз ловила его в коридоре и смерть предсказывала». Я прищурилась. «Тетку определенно не помешает проучить. Посмотрим, что ей сюда подлить», — сказала я. Недалеко от комнаты мы столкнулись со Снейпом. «Хорошо, что Дилли нас почистила и унесла все находки. А книгу про зелья и яды он бы точно отобрал, можно не сомневаться». «Стоп, а что если рецепт зелья, которое подлили первокурснице, был из этой книги? Тогда не мешало бы поделиться своими соображениями со Снейпом. Но тот вполне может прикрыть наши походы и наложить лапу на все находки. А там еще очень много интересного. Да и напакостить Трелани он не даст, а очень хочется. Предсказательница из нее никакая. Курение она использует явно наркотические. Напивается. Это ее здоровье. Но почему она должна заниматься этим в школе? Травить учеников? Среди студентов хватало впечатлительных ребят, которых шокировали предсказания ужасов и смертей. А Дамблдор ее точно не выгонит, будет защищать до последнего. Ведь если трело не как следует прижать, то можно узнать массу интересного, в том числе про знаменитое пророчество. Хотя память ей, наверняка, стерли, но следы мощного облевейта тоже могут послужить уликой. Да и вообще, пусть директор свою сообщницу содержит на свои деньги, а не за счет средств Хогвартса. Давно бы новые метлы купили, сэкономив на ее зарплате. И еще много на что осталось бы. Мы вежливо поздоровались с профессором. Тот проводил нас задумчивым взглядом. Интересно, он знает о комнате? Странно, если нет. Хотя с другой стороны более странно, что он там не порылся и не выгреб все хоть сколько-нибудь ценное и интересное. Те же книги, если даже мой дед оценил, а с ней у нас раритетами не избалованный. Ладно, надо придумать, что подлить Трелани в ее херес, слабительное со снотворным, жестко, но она не в большом зале пьянствует. Ну, проспит уроки и обделается, так об этом никто и не узнает, кроме директора и домовиков. А было бы неплохо выгнать тетку на мороз. С одной стороны, это давало шанс на то, что следующий преподаватель будет нормальным, а с другой, Дамблдор получал очередной щелчок по носу. Эх, вот кому не помешало бы зелье, подлитое первокурснице. Хотя, опять-таки, все упиралось в то, что шоу состоялось бы без свидетелей. Но было несколько зелий, которые не рекомендовалось употреблять вместе с алкоголем. И если костерост в таком сочетании мог изувечить, то банальнейшее бодроперцовое просто давало ядреные глюки. Пар из ушей при этом не шел, а бодроперцовое у меня было. Просто чтобы не бегать в больничное крыло за всякой ерундой. Операцию провели тем же вечером, и нам оставалось только ждать. Результат превзошел все ожидания. Вряд ли сама Трела не сможет когда-нибудь связно рассказать, почему ее занесло в кабинет Зати. Наверное, в затуманенных алкоголем мозгах всплыли воспоминания, что профессор Дженнингс, бывший Аврор, и наша предсказательница решила, что он защитит ее от страшных галлюцинаций. Преподаватель отсутствовал, и тетка забилась в шкаф, и, судя по всему, вырубилась. Очнулась она аккурат к тому моменту, когда после обеда Дженнингс давал консультации и отвечал на вопросы. В классе было полно учеников с разных факультетов и курсов, заглянул и кое-кто из гостей. Кто-то хотел задать вопрос, кто-то искал дополнительные материалы, у кого-то были проблемы с практикой. Поттер получил разрешение взять несколько пособий из тех, что хранились в классе. Я нуждалась в пропуске в запретную секцию, чтобы посмотреть дополнительную литературу. Зачем-то зашел Малфой. «В этом шкафу, профессор?» – спросил Гарри. «Да, мистер Поттер, только беспорядка не наделайте». Гарри открыл дверцу и замер. «Ой, услышали все присутствующие. Что там, Богарт?» – удивился Дженнингс. «Странно, и когда успел?» «Мистер Поттер, ну уж с Богартом вы должны справиться. И чего боится Поттер?» Тут же заинтересовался Малфой. «Мне тоже было интересно. У него ведь теперь могли быть общие страхи с Томом. Так что в шкаф заглянули все». «Поттер», — протянул Малфой, — «ты эту дуру боишься?» И кто бы мог подумать. Трелани, забившаяся в угол, откуда блестели только ее очки, выглядела жутковато. «Так она ему смерть предсказывала», — проговорил кто-то из девочек. «Может, он предсказаний боится?» «Да что у вас там такое?» Не выдержал Дженнингс. «Поттер, развейте вы уже этого Богарта, сколько можно любоваться?» «Сейчас развею», — мрачно согласился Гарри, доставая волшебную палочку. «Подожди», — азартно потер руки Драко. «Есть еще одно заклинание». «Точно», — Гарри прищурился. «Я тоже знала это заклинание и уже заподозрила, что в шкафу был не Богарт, и как оно подействует на человека. Или это все-таки Богарт?» Поттер взмахнул палочкой. Волосы Трелани встали дыбом и перекрасились в зеленый цвет. Она издала дикий крик. «Никакой у тебя, Поттер, фантазии!» — ехидно проговорил Драко. После его заклинания тетка выскочила из шкафа и заметалась по классу, круша все на своем пути. Ее мантия дымилась. «Можно подумать, что у тебя крутая фантазия!» — отозвался Поттер, снова поднимая волшебную палочку. Трелани с визгом бросилась в объятия Дженнингса. «Вы тут совсем с ума посходили», — взвыл профессор Зати, с трудом увернувшийся от безумной ведьмы. «Это, по-вашему, смешно. 20 баллов С. Уа-а-а. Похоже, что к игре «Преврати Богарта» подключились и другие. Не поддается», — удивился Крам. «Эти ваш английский дух есть очень сильный. Уже было ясно, что это не Богарт, Петрификус Таталус», — выкрикнул Дженнингс. И профессор прорицаний наконец остановилась и рухнула на пол. «Допилась», — пробормотал кто-то из студентов. «Так это не Богарт Поттера», — даже с какой-то обидой пробормотал Малфой. «Дошло наконец», — прошипел Гарри. «Мерлин». Дженнингс схватился за голову. «Что с ней такое? Что она в шкафу делала? Может, она в вас влюбилась?» — сказала Лаванда, которая только что вошла и решила сделать сюрприз. «Не смешно, мисс Браун», — возмутился Дженнингс. «Да она пьяна». «Тогда понятно», — кивнул Драко, напилась, заснула, где прихватила. «А тут Поттер. Я бы тоже испугался. Лезь в шкаф, если такой пугливый», — буркнул Гарри. «Она есть пьяный?» — спросил Виктор. «Это учитель, ваш учитель пить на работу?» Дженнингса передернула. Скандал замять не удалось, тут уж по полной оторвался Каркаров. Похоже, что он отлично знал, чье пророчество так сильно испортило жизнь многим упсам. А может, и за повелителя мстил, кто знает. Трела не вылетела из Хогвартса, не успев протрезветь. Дамблдор было вякнул, что, мол, бедная женщина считает Хогвартс своим домом, но тут встал в позу лорд Малфой, который заявил, что это проблемы мисс Трелани, что она там считает, а Хогвартс – общественное учреждение. И вообще, какой пример это особо подает невинным детям? Невинные дети радостно подтвердили, что поведение преподавательницы нанесло им глубокую психологическую травму. Дамблдору было нечем крыть. На самом деле, большинство студентов любили учиться. Какие-то предметы нравились больше, какие-то меньше, но таких лодырей, как Рону Уизли, было очень мало, а предсказания сами по себе были интересным предметом. Погадать пытались многие, и им было очень обидно, что до всего приходилось доходить самим или обращаться к сторонним специалистам. Дурачить вечно пьяную профессоршу было неинтересно. Простейший фокус с выкидыванием наиболее зловещего сочетания карт осваивался за пару занятий. Даже в самых невинных разводах чайной и кофейной гущи можно было найти пару нехороших символов. А ведь это действительно наука, нужно учитывать множество факторов. Правильно концентрироваться Трелани тоже не учила, так что после пары-тройки ее выступления интерес к прорицаниям проходил даже у самых упертых маглорожденных. Не знаю, почему в каноне Лаванда и Парвати таскались к этой курице. Парвати знала несколько индийских гаданий, а Лаванда могла вполне профессионально составить гороскоп. Для индивидуальных артефактов это часто требовалось. Дешевые фокусы девочек не интересовали. Интересно, будет ли кентавр, хотя в этом году вряд ли. Гости все-таки. Репутация Хогвартса и так трещит по швам и скатывается все ниже. Нам тут только полуконя не хватало. Дурдом. Прокомментировал это Поттер. И как в таких условиях готовиться к соревнованиям? Ты уже что-нибудь придумал? Спросила я. Насколько мне известно, аквалангов у магов нет. Есть заклинание головного пузыря, но я про него только слышала. Поттер хитро посмотрел на меня. «Выпытываешь мои секреты? Тьфу на тебя и твои секреты!» Проворчал я. «Мне больше всего хочется, чтобы весь этот бардак наконец закончился, и можно было спокойно поехать домой, читать книги, болтать с портретами предков, летать на метле и совершать вылазки в магловский мир. Ты любишь болтать с портретами, Крауч? Тьфу на тебя, Малфой! Чуть не прокляла, а ты не плюйся!» Поттер глубокомысленно поправил очки. «А что тебе рассказывают портреты? Очень много интересного. Например, ты знаешь, что предок Драко Малфоя сватался к королеве Элизабет? К нашей королеве?» Страшно удивился Гарри. «Подожди, у него же жена есть, я ее знаю. Не к нашей, а к Элизабет, которая в 16 веке жила. И что тут такого?» Прищурился Драко. «Да, мои предки были при дворе. Угу», ехидно улыбнулась я. Вот только это была шутка. С согласия королевы граф Лестер подлил лорду Малфою зелье помрачения. Зелье варил Келли. «Врешь», — вскинулся Драко. «Сведения, полученные от сэра Реджинальда Крауча, секретаря Уолсингема», — ответила я. Драко вздохнул. «Да, ему врать незачем. Но, Крауч, я как-то от тебя не ожидал, что ты собираешь сплетни 400-летней давности. Малфой, ты падаешь в моих глазах», — картинно закатила глаза я. «Какие сплетни? Это информация, а сэр Реджинальд просто кладезь этой самой информации». «Ну да», — буркнул Малфой. «Похоже, сведения о том, что его предок был всего лишь жертвой шутки, подпортило ему настроение». «Чей секретарь?» — спросил Поттер. «Сэра Фрэнсиса Уолсингема, министра и члена тайного совета», — ответил Драко. «Он был главой разведки и контрразведки того времени». Поттер присвистнул. «Это круто. Ладно, пошли уже. А ты что-то хотел, Малфой?» — спросила я. «Или просто подслушивал?» «Не скажу». Задрал подбородок он. «А, ладно. Ребята из Дурмштранга затеяли соревнование по превращению Бобгартов. Хотят и вас пригласить. А я смотрю, вы идете. У нас с Поттером загорелись глаза. Это могло быть очень интересно. Когда и где?» Тут же спросил Гарри. «Через час у старого кабинета Зати, рядом с библиотекой. Слушай, а только нас приглашают. Можно еще ребят позвать или все камерно? Мэгги, если что, тоже этим заклинанием владеет, а остальным интересно будет. Мы весь курс, конечно, не приведем, но девочек, например, и Дина с Шеймусом». Драко насмешливо приподнял бровь, явно пародируя Снипа. «Вот оно как, пригласишь пару грифов, а они с собой толпу приведут. «Да, я знаю, что это слизеринская традиция», — ответила я, — «но все-таки, тащи своих девиц», — милостиво кивнул Малфой, — «и Томаса с Финниганом. Поттер Уизил допускается, только если будет сидеть в углу и молчать». «Слушай», — я весело фыркнула, — «а Бобгарта можно заснять». У Драка весьма неаристократично отвалилась нижняя челюсть. «Никогда об этом не думал», — сказал он, — «но это было бы круто», — продолжил фразу Гарри. «Так, давай через час, мы позовем своих», и кривись фотоаппаратом, и мы разошлись в разные стороны. Народ, естественно, возбудился, так что в бывший кабинет затевалилась почти что толпа. Но это был тот случай, когда в тесноте, но не обиде. «Только надо отойти от шкафа», — задумчиво проговорил Поляков, — «чтобы Бобгарта вообще из шкафа можно было выгнать». «Парень, ты и правда сможешь Бобгарта заснять? Попробовать надо», — честно ответил Колин. «Мне самому интересно, а камера новая, чувствительная. И правда, может интересно получиться», — сказал Нот. «Попробовать в любом случае стоит». Колину выделили специальное место. «Кто первый?» — спросил Крам. «Жребий», — предложил Поттер. «Дамы тоже будут участвовать», — улыбнулся Поляков. «Крауч Бобгарты боятся», — вздохнул Малфой, — «а она Смит научила». «Правда?» — повернулся ко мне Крам. «Просто мы живем в большом старом доме, где полно нежилых комнат», — ответила я. Паркинсон и Гринграсс нарвали бумажек по числу участников, написали номера и сложили все в наколдованную коробку. Астори и Гринграсс завязали глаза. К ней подходил тот, кто собирался участвовать, а она доставала ему бумажку с номером. «Мне достался 7-й, Мэгги 10-й, первый номер достался Краму». Поляков распахнул дверцу шкафа. Бобгард не успел превратиться в самый большой страх Виктора, его тут же атаковали модифицированным Риддикулюсом. Через секунду перед нами появился забавный человечек, который принялся раскланиваться и рассылать воздушные поцелуи. Драко превратил человечка в Тимона из Короля Льва. Нот не стал отставать от приятеля и осчастливил нас явлением Пумбы. У Забини получился маленький и трогательный динозаврик. Главная сложность была не в том, чтобы превратить монстрика, а в том, чтобы удержать его в заданной форме, а он усиленно сопротивлялся, так что был большой риск, что забавная фигурка трансфигурируется в смесь смешного и страшного. Поляков сотворил осьминога, который тут же запутался в щупальцах и растянулся на полу. У Поттера получилась жаба психоделической расцветки. Всегда подозревала, что он побаивается Тревора. Я сумела создать руку из семейки Адамс, которая изобразила нечто, отдаленно напоминающее Джигу. Колин старательно снимал каждое превращение. Паркинсон превратила Бобгарта во что-то малопонятное, лохматое и с длинным высунутым языком. Выглядело, по крайней мере, забавно. Книзл, прыгающий на передних лапах, танцующий паук, Уизли сдавленно пискнул, но сдержался. У Мэгги получилась жаба в платьице и под зонтиком. Вперед вышел Невилл, и только он взмахнул палочкой, как дверь открылась, и на пороге появился профессор Снейп. Рука у Лонгботтома дрогнула, уже было появившийся поросенок обзавелся паучьими лапами и с оглушительным визгом вылетел в коридор. «Что здесь происходит?» — грозно спросил Снейп, которого чуть не сбили с ног. «Бобгард», — пробормотал Драко. «Бобгарда мучаем, сэр», — ответил Гарри. «Ах, значит, Бобгарда». На всех лицах явственно читалось. «Ну вот, пришел и все испортил». Из коридора донесся чей-то испуганный крик и звук падения. Только бы никто не пострадал. Бобгард-то сейчас в совершенно невменяемом состоянии. Снейп дернулся и выскочил в коридор. За ним последовали участники соревнования и зрители. Зрелище нам открылось феерическое, и дело было не в сидящей на полу испуганной студентке. В глубине коридора стоял в полном оцепенении директор Хогвартса, а перед ним мерцал и переливался силуэт юной девушки в каком-то нелепом балахоне, отдаленно похожем на смирительную рубашку. Марок тянул руки к Дамблдору и стонал. «Альбус, услышали мы. Зачем ты убил меня, Альбус?» «Нифига себе!» Снейп замер лишь на пару мгновений и одним взмахом палочки развеял Бобгарта. Дамблдор трясущейся рукой нащупал стену и медленно опустился на пол. К нему тут же подошел Снейп, подхватил мобили корпусом и устремился в больничное крыло. «Это у вашего директора Бобгард такой?» — спросил у меня Поляков по-русски. «Похоже на то», — ответила я тоже по-русски. «Это его сестра, если не ошибаюсь». «Сестра? Он убил сестру, наверное», — ответила я, — «или как-то поспособствовал». Веселье закончилось самым неожиданным образом. Все стали расходиться. Поттер бросил на меня заинтересованный взгляд. Я кивнула. Нашу пантомиму заметил Драко. «Эй, мне тоже интересно». «Не здесь», — ответила я. И мы отправились в кусты. Глава 31. К нам присоединилась Мэгги. «Хрень какая-то», — прокомментировал произошедшее Гарри. «Именно поэтому Богарту не стоит давать превратиться, а нужно сразу развеивать», — пояснила я. «Потому что страхи могут быть такими, что их невозможно представить в смешном виде». Драко несколько раз кивнул. «Все правильно», — сказал он, а директор внезапно столкнулся с доведенным до шокового состояния Богартом. «Но меня больше интересует сама ситуация. У директора была младшая сестра», — сказал я, «Ариана, кажется. На нее напали магловские мальчишки, а отец нашего директора этих мальчишек потом убил, и его в Азкабан посадили», — сказал Драко. «Я тоже об этом слышал. И что? Дальше-то что?» — не выдержал паузы Гарри. «Ариана с тех пор заболела», — продолжила я, — «там было что-то непонятное, ее из дома почти не выпускали. У нее случился магический выброс, из-за которого погибла мать. Ну, а потом была совсем уж мутная история. Ариана погибла. Кроме нее в доме были ее братья, Альбус и Аберфорд, и Геллерд Гриндевальд». Мэгги слушала, приоткрыв рот. Драко зловеще кивал. «Нифига себе», — оценил информацию Поттер. «Только никому», — сказала я, — «сам понимаешь». «Еще бы, и что теперь будет?» — спросила Мэгги. «Директор того? Не думаю. Но может кто-нибудь умереть вместо директора?»